Мисс раздулся от мужской гордости. Забыв, что его жена сердито смотрит на него, он сказал: «Конечно, моя дорогая, я провожу тебя, куда ты пожелаешь». Он ни разу не оглянулся, когда Мелисандра заблестела в глазах, когда провожала его до частной кареты. Когда карета отъехала, он услышал, как Мисс громко развлекает ее ложными рассказами о своих подвигах во время восстания Роберта. Гарри пришлось сдержать фырканье, когда карета двинулась дальше. Дородный лорд не знал, на что идет. Мелисандра заберет у него все и ничего не даст взамен. Пока Мисс будет мечтать о ее гладкой фарфоровой коже, Гарри будет лежать в ее постели, заставляя ее выкрикивать его имя. Пытаясь сгладить ситуацию, он подошел к Алире и взял ее за руку. «Леди Алире», — сказал он, целуя тыльную сторону ее руки. Ее щеки покраснели, когда он использовал палец, чтобы тайно пощекотать ее ладонь. Ударив ее своей магией, он почувствовал, как она вздрогнула. «Приятно познакомиться с вами. Ты так же прекрасна, как и ходят слухи. Ну я, о боже!» Смущенно взвизгнула она. Гарри усмехнулся и тоже поцеловал руку Алины. «Леди Алина, надеюсь, поездка была не слишком плохой», — сказал он ей. «Это было ужасно», — прямо сказала она ему. Гарри рассмеялся. «Тогда позвольте мне отвезти вас в Саммерстон. Там вы найдете все мыслимые удобства», — сказал он, провожая ее и Алири ко второму вагону. «Почему замок называется Саммерстон, ваша милость?» — раздался мягкий и сладкий голос Маргери. Гарри улыбнулся и повернулся к ней. Это имя дали ему простые люди. Когда летнее солнце падает на белый камень, он сияет. Говорят, оно такое яркое, что кажется вторым солнцем на небе, сказал он ей, протягивая руку. Подобно Мелисандре, она обвила его руками и крепко прижала к груди. Она улыбнулась ему с сияющими глазами. Он улыбнулся в ответ и проводил ее до кареты, где они оба сели и поехали по длинной широкой дороге к замку. Глава 24. Когда Маргери показали ее комнату, она распахнула двери на свой личный балкон и вышла на него. Она ахнула от восторга от открывшегося перед ней зрелища. Когда она подумала, что, возможно, бастард сира Джейми распространяет слухи, которые были не более чем преувеличением, она определенно ошибалась. Ее бабушка была права, говоря ей подождать и посмотреть, прежде чем формировать мнение. Маргери вздрогнула, глядя на великолепный город. Было ли это из-за прохладного воздуха на такой высоте или из-за возбуждения, которое она испытала от нового вызова, она не знала. В данный момент ей было все равно. Вдалеке она могла видеть его гигантского черного дракона, лениво летящего над огромным зеленым полем за ближайшей городской стеной. Перед ней далеко вдаль раскинулся город. Слишком далеко, чтобы ее глаза могли видеть. Ничто не выглядело грязным или отвратительным. Ничто не выглядело грязным или старым. Все было блестящим и новым. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Здесь даже воздух пах лучше. Он был чистым и свежим, с оттенком сверкающего голубого океана, по которому десятки кораблей путешествовали в раскинувшийся город и обратно. Она чуть не хихикнула, увидев свою мать, когда вошла в свою комнату. С одной стороны, она злилась на отца за его выходки с великолепной жрицей и правильно сделала. Он должен был знать лучше. С другой стороны, она выглядела весьма приятной, получив такой комплимент от очень красивого и лихого короля Гарольда. Король Гарольд. Она знала, что многие дома будут насмехаться над тем, что он называет себя королем. Теперь, когда она была здесь, она могла недвусмысленно заявить, что он действительно был королем. Просто находясь в его присутствии в течение этого короткого периода времени, всякий раз, когда кто-нибудь встречал его, они немедленно кланялись и пели ему хвалу. Один только замок был больше, чем кто-либо на родине, включая короля Вестероса. Если кто-нибудь из Вестероса посетит его город, у них тоже не будет сомнений в его легитимности, нравится им это или нет. «Так что ты думаешь о так называемом повелителе ужаса, моя дорогая?» — спросила ее бабушка, присоединяясь к ним в своей комнате. «Он не такой страшный, как меня уверяют слухи», — ухмыльнулась она, и ее мать усмехнулась. Маргери оставила балконную дверь открытой, чтобы в комнату дул приятный прохладный ветерок. «Нет, для тебя он не был бы, но я точно не упустил ту крупицу информации, которую проговорилась рыжая шлюха, правитель Валантиса. Последнее, что я слышал, что он не связан ни с одним из других вольных городов. Если она права и Гарольд действительно завоевал город, то меня это очень беспокоит», — сказала им Алина. «В каком смысле?» — спросила леди Алири, садясь на кровать, а Алина сидела в большом и удобном кресле. «Это означает, что он расширяет свое королевство. Если это правда, то теперь он контролирует все крупные порты между Лисом и Ньюгисом. Предел продает значительную часть нашего зерна в города залива работорговцев, а мы используем Волантис как станцию пополнения запасов. Если он вдруг решит перестать пускать наши корабли в док, нам придется искать где-нибудь еще, чтобы продать нашу еду, сказала она им. Не будет ли это большим финансовым ударом, спросила Маргери, сидя рядом с матерью на кровати. Ничего радикального, но, тем не менее, удар. Настоящая проблема, однако, заключается в том, что он может не закончить расширение. Что, если он вдруг решит посмотреть на запад? Ни одна из женщин ничего не сказала по этому поводу. Маргери встала и начала ходить. Кажется, Гарольду нравилось мое общество. Возможно, я смогу получить от него кое-какую информацию, сказала им Маргери. Алирия кивнула. Я тоже попытаюсь это сделать. Мы должны быть тонкими, хотя, было бы неразумно его обижать, сказала она. Она вдруг вздрогнула, когда кто-то постучал в дверь. Маргери подошла к двери и открыла ее. «Ваша милость!» – удивленно чирикнула она. «Я не ждал тебя. Пожалуйста, входите!» Она слегка сделала реверанс, уходя с его дороги. «Спасибо!» – сказал он, входя. «Твой отец попросил, и я согласился провести экскурсию по городу. Я надеялся, что вы, дамы, присоединитесь к нам», – сказал он, улыбаясь Маргери. Молодая женщина улыбнулась в ответ, когда ее мать присоединилась к ней. «Мы были бы в восторге», она красиво улыбнулась, ее глаза сияли. Позади нее Элина закатила глаза на выходки невестки. Она забыла, что именно Маргери должна была творить свою магию. «Замечательный, спускайтесь в гостиную через полчаса, мы можем спуститься вместе». «Конечно, спасибо, что пригласили нас», поблагодарила его Маргери, подойдя ближе и отодвигая мать с дороги. Она постаралась подобраться к Гарри как можно ближе. На ней был ее особый аромат, который, казалось, всегда сводил мужчин с ума. Он был сделан из особого цветка, который рос только в определенных районах предела. «Всегда, пожалуйста, дорогой. Оставлю вас, дамы, готовиться», кивнул он и оставил их на время. Когда он ушел, Алина и Маргери фыркнули, раздраженно глядя на Алири. «Что?» спросила она в замешательстве. «Ужасный лорд Эссоса». Маргери была поражена роскошью кареты, в которой сидели ее семья и Гарольд. Одних только ее размеров она удивила, что ее вообще можно было тянуть. Это было до того, как она увидела четырех чудовищно больших тяжеловозов, привязанных спереди. Каждый из них был как минимум в два раза больше лошади нормального размера. Когда карета отъехала от входа в замок, она была не единственной в семье, кто заметил спокойную, плавную езду. Чего они не знали, так это того, что это произошло из-за комбинации вещей. Сама гладкая и ровная дорога была одна. Тот факт, что Гарри спроектировал все кареты и повозки в своем городе, означал, что они были построены с установленными на осях амортизаторами. И наконец, Гарри поставил на колеса вулканизированную резину. Недавно на Сатериасе были найдены каучуковые деревья, которые дали ему достаточно каучука для использования. Гарри, однако, не стал бы его продавать. С одной стороны, не было достаточно, чтобы обойти. Во-вторых, он хотел этого только для земель, которыми правил. Он всегда хотел иметь преимущество во всех аспектах повседневной жизни. Он пытался довести свой город до такой степени, что если кто-то приедет, он не захочет уезжать, а если и поедет, то их дома будут чувствовать себя намного хуже. «Вон там находится железный берег ужасных земель», — сказал он им, когда они проезжали мимо. Банк был прекрасно сделанным зданием, сделанным из цельной каменной плиты, по крайней мере, они так думали. Выражение лица Мильса сказало ему все, что ему нужно было знать. Мужчина был невероятно ревнив, хотя и старался этого не показывать. Было известно, что несколько великих домов Вестероса пытались добиться от Железного банка открытия филиала на их землях. К сожалению для них, они не смогли этого добиться. «Почему бы не открыть собственный банк?» – спросил Мейс. Он уже чувствовал себя соленым из-за того, что Мелисандра не сопровождала их в их турне. Хотите верьте, хотите нет, но у нее были дела поважнее, чем раздувать эго такого хвостуна, как Мейс. «Если слухи верны, у вас должно быть более чем достаточно золота для этого». Дамы внимательно слушали, надеясь извлечь из ответа какую-нибудь скрытую информацию. «Конечно, я мог и думал об этом. В конце концов, я думаю, что принял правильное решение. Чтобы правильно управлять большим банком, у вас должны быть десятки опытных банкиров. у меня нет никого в моих землях. Я не настолько самонадеян, чтобы думать, что могу привести банк к успеху только потому, что я успешен в других вещах. Кроме того, управление банком – это работа на полный рабочий день. Я не мог дать ему посвящение, в котором это было бы необходимо. Другая причина – престиж. Железный банк – самый большой и успешный на Иссосе или, если уж на то пошло, на Вестеросе. У моего не было бы такого уровня престижа. Во всяком случае, не очень долго. Кроме того, мне нравится видеть зависть в глазах других, когда они узнают, что у меня в городе есть железный банк, сказал он ему, глядя Миису прямо в глаза. Он увидел, как мужчина покраснел от смущения. Хранители ключей железного банка тоже имеют много связей. Надеюсь, я смогу использовать эти связи в будущем для достижения своих целей. Маргири охала и ахала на чудеса, которые были выставлены на обозрение. Она никогда не видела таких платьев, как те, что выставлены на витринах. Это было странно для нее все вместе. Ей показалось странным, но замечательным то, что во многих магазинах были большие, совершенно прозрачные стеклянные витрины, через которые можно было увидеть, что происходит внутри. Многие магазины выставляли свои лучшие товары в витринах. Платья, которые она увидела, вызвали у нее желание немедленно выйти и отправиться за покупками. К счастью, она смогла успокоиться. Было бы много времени для покупок. Пока они ехали, пока он объяснял им все, что они видели, Маргири начала приближаться к нему все ближе и ближе, и вскоре она оказалась прижата прямо к нему. Она позаботилась о том, чтобы он точно знал, что она с ним флиртует, хотя она не могла говорить об этом слишком откровенно, так как ее отец был в той же карете. Это продолжалось на протяжении всего тура. Когда, наконец, они вернулись в замок, она надеялась провести с ним время наедине. Во время ужина Гарри было забавно наблюдать за тем, как Серсия и Алери тонко приступают к делу, в то время как Мии спускал слюни на Мелисандру. У него были дети Серси, мисс Сандея и Дени, которые ели наедине, чтобы дать ему время поколдовать над тиреллами. «Вы видели банк, не так ли?» – спросила Серсия, откусывая от фаршированного краба. «Это мило. На днях я обедал с Теша Анралис. Еще один торговец рыбой из Пинтоса», – Алери ухмыльнулась, когда у Серси дернулся глаз. «Нет, он просто ключевой и крупнейший акционер железного банка. Невероятно богат, по крайней мере, я так слышал. Не так сильно, как Ланнистеры, конечно, но опять же, кто?» Она ухмыльнулась. «Я не знаю. До меня дошли слухи о подачках и непогашенных долгах. Это должно быть невероятно стыдно. Хотя я бы ничего об этом не знал. Тиреллы всегда платят по счетам». С другой стороны, Мелисандра одними словами выворачивала пухлого лорда наизнанку. «Мой-мой, вы должны любить приправленные ребра. Ты съел всю тарелку», — заявил пораженный Мейс. Кости на ее тарелке были содраны дочисто, и в довершение всего она не пролила ни капли на свое возмутительно откровенное платье. «О, да, мне нравится ощущение, что у меня во рту что-то твердое и сочное», — сказала она ему, и в ее глазах плясали отблески пламени в камине. Она заметила, что он смотрит на ее большую грудь, поэтому немного выгнула спину, отчего она казалась еще больше. «Действительно», — выдохнул он, ерзая на стуле. «Скажи мне, моя дорогая, ты когда-нибудь была в Вестеросе? Хайгарден прекрасен в это время года». Алину, как и в большинстве дней, раздражали ее глупый сын и его тупая жена. По крайней мере, у ее протеже дела обстояли лучше, чем у тех двух шутов. Маргири уронила туфельку с маленькой изящной ножки, прежде чем протянуть руку и задеть ею его ногу. Это, безусловно, привлекло его внимание. Мило улыбнувшись ему, она прижала к нему босую ногу и начала нежно тереть его ногу. «Я правильно расслышал сегодня утром, ваша светлость?» Она спросила. «Ты теперь правитель Валантиса?» Рядом с ней внимательно слушала Алина, хотя и делала вид, что обращает внимание на свою идиотскую невестку. «Я», — ответил Гарри. «И, пожалуйста, дорогая, зови меня Гарольдом». «Конечно, Гарольд», — хрипло ответила Маргири. Она подняла ногу выше. Она точно знала, как играть с ним. Сидя за столом, он пытался не ухмыльнуться. «Эта бедная девушка не знает, во что ввязывается», — подумал он про себя, чувствуя, как ему хочется смеяться. Ему было ясно, что Алине нужна информация. Они действительно посетили его, чтобы попытаться договориться о мире между ним и их семьей. Лучший способ вести переговоры — это когда у вас есть вся информация. На данный момент их было очень мало. Гарри не возражал рассказать им о нескольких разных вещах. По правде говоря, переговоры были ненужными и в значительной степени бессмысленными. У Гарри не было никакого желания атаковать Тиреллов или предел. Ему было насрать, если они двинулись на Королевскую гавань и насадили голову Джоффри на пику. Пока они не нападали на него или его интересы, они могли делать все, что хотели. Конечно, он не собирался им об этом говорить. Нет, если бы он мог получить что-то из этого. Он посмотрел на прекрасный цветок, сидящий напротив него. Ее щеки покраснели, а зрачки расширились. Сосредоточившись на своих силах, он начал молча наполнять ее тело своей магией. Маргери пытался бороться с этим, но он мог видеть тонкие признаки того, что его магия работает. Ее дыхание участилось, когда она сжала вилку и нож немного крепче, чем обычно. Самым большим намеком на то, что это сработало, было то, что ее нога продолжала двигаться вверх, пока она практически не начала массировать внутреннюю часть его бедра. Не желая, чтобы ситуация вышла из-под контроля, он медленно снижал уровень своей магии, пока не отключил ее полностью. Маргери откашлялась и взяла себя в руки. «Ну, не оставляй меня в напряжении. Расскажите мне, как вы пришли к власти. Должно быть, это душераздирающая история даже для человека твоей силы», промурлыкала она. «Это действительно сказка на века», заявил Гарри. «Все началось с того, что триархи Валантиса неоднократно нарушали неприкосновенность моих границ. Я терпеливый человек, но даже мое терпение может иссякнуть», сказал он ей. Гарри провел следующие полчаса, рассказывая им о произошедшей жестокой резне, лишив их дара речи и беспокойства. После ужина он приказал своим слугам отвезти Миса, его жену и Алину в их комнаты, а сам сопровождал Маргери. «Спасибо за рассказ, Гарольд. Я нашла это довольно волнующим», сказала она ему. «Мне было очень приятно, Маргери. Я надеюсь услышать некоторые из ваших рассказов во время вашего пребывания». «Спокойной ночи», сказал он ей. Вскоре дверь за ней закрылась, и Мелисандра подошла к нему из-за угла. Они вернулись в его комнату, где она обняла его за шею и крепко поцеловала. «Они у нас там, где мы хотим, милорд», промурлыкала она, покусывая его кожу. Гарри усмехнулся, ощупывая ее толстую попку. «Да, это определенно выглядит именно так. Ты отлично справляешься», разозлив жену Миса, рассмеялся Гарри, когда она ухмыльнулась. Она вот-вот рассердится. Он рассказал о своем плане улизнуть в ближайшее время, чтобы я могла устроить ему экскурсию при лунном свете по садам замка, фыркнула она, закатывая глаза. Без сомнения, он хочет немного больше, чем просто гида. К сожалению для него, ты единственный мужчина, который может иметь мое тело, хрипло сказала она, снова глубоко целуя его, пока он ласкал ее стройную попку. В конце концов, она прервала поцелуй с задумчивым вздохом. «Я должен идти. Скоро этот болван будет стучать в мою дверь». Гарри провел руками вверх и вниз по ее бокам. «Как бы неприятно это ни было, разрушение их брака может принести нам пользу в будущем. Спасибо за это, моя дорогая». Мелисандра ласково улыбнулась ему. «Добро пожаловать, мой лорд. Я живу, чтобы служить тебе. Кроме того, Мейс достаточно приятный в общении. С моей стороны это не великая жертва». Гарри улыбнулся ей и шлепнул по толстой заднице. Мелисандра взвизгнула и схватила горящую щеку. «Хороший, а теперь иди. Я щедро вознагражу тебя, когда они уйдут», пообещал он ей. Мелисандра покраснела и поклонилась, прежде чем уйти. Гарри покачал головой и быстро принял ванну, прежде чем лечь в постель. Он изрядно потрудился, имея дело со своим городом и Валантисом. Ему нужно было найти кого-то подходящего, чтобы править от его имени. Он думал о создании иерархии, подобной той, что была в Вестеросе. Гарри явно был королем. Под ним он создаст великие дома из Соса, которые будут ему верны. Под ними должны были находиться благородные дома, подчинявшиеся короне и лорду, правившему их землей от имени Гарри. Однако на данный момент у него не было столько земли, которой нужно было управлять по доверенности. Только Валантис соответствует этим требованиям. Несомненно, вскоре последуют и другие земли. В мире было так много всего, что еще не было исследовано. Он не мог дождаться, чтобы вернуться со своим шоу в тур, как только все вокруг немного остынет. Как его недавно назначенная десница короля, мисс Сандия прекрасно позаботится о своем городе, когда он уйдет. Как бы он ни хотел отдать мисс Сандии ее землю под управление, это просто не пойдет ей на пользу. Будучи наати, она была крайней пацифисткой. Ее люди даже не убивали животных, чтобы есть. Это сделало их идеальными рабами. только лихорадка бабочек и тот факт, что Наати продвинулись дальше вглубь своего острова, спасли их от полного уничтожения. Мисс Сандия никогда не могла должным образом править в этом мире. Практически все на планете вращалось вокруг насилия. Хорошей новостью для нее было то, что ей не нужно было быть жестокой, чтобы править семью мечами, когда он ушел. Если кто-то капризничал, она могла просто отправить его в темницу, где с ним будут обращаться справедливо до его прибытия. Кроме того, ему нравилось, когда она была рядом. Она была невероятно умна и делала там больше работы, чем Гарри. Ему также нравилось, когда она была мягкой. В тот момент она даже не хотела уходить. Ей нравилось быть с ним, и Гарри не собирался никуда ее заставлять. Если это когда-нибудь изменится, он с радостью отдаст ей собственную землю под управление. Ему не нужно беспокоиться о том, чтобы подарить ее детям титулы и земли, поскольку он планировал, что она будет носить его детей, если она, конечно, согласится. Он не сомневался, что она согласится. В данный момент он не был готов к детям. Слишком много приключений ждало его. Ложась в постель, он застонал, ударившись головой о подушку из гусиного пуха. Он подумает о том, кому позволить править Валантисом, как только он будет хорош и отдохнет. Закрыв глаза, он тихонько уснул. Глава 25. Алири сердито фыркнула, выходя из комнаты. Ее идиот-муж думал, что она не заметит, как он уйдет с красной женщиной. Целый день он позорил ее перед их хозяином. Теперь она должна сидеть и слушать, как свекровь называет ее никчемной. В то же время она покажет им, что стоит отомстить мужу. Она прижала мантию к телу, пока шла по коридору в сторону королевских покоев. Воздух был холодным, отчего по телу побежали мурашки. Легкая улыбка украсила ее прекрасные губы. Гарольд поселил их в комнатах в королевском крыле своего замка. Она была рада видеть, что имя Тирелла по-прежнему имеет вес, даже через узкое море. Кроме того, это сделало ее цель еще более легкой. «Я и раньше терпел измену Миса, но сегодня это было слишком. Он опозорил меня и фамилию», — прорычала она про себя, подойдя к дверям короля. Щель под дубовой дверью открывала только темноту внутри. Повернув ручку, она толкнула дверь и обнаружила, что она не скрипит и не скрипит. Когда она это сделала, мягкий свет коридора упал в комнату, показывая короля, спящего на своей большой и роскошной кровати. «Алина думает, что я не могу помочь семье», — сердито подумала она. Даже сука Серсия намекала, что спит с Гарольдом. Она ведет себя так, как будто все мужское население живет, чтобы поклоняться ее ногам. Она считает, что она красивее и желаннее меня, — возмутилась Алири. Мужчины спотыкались о себя из-за шанса, что она их заметит. Несмотря на то, что она была не так молода, как раньше, она все еще была красива и жизнерадостна. «И я могу соблазнить короля так же хорошо, как и Серсия», — ехидно подумала она. «Даже лучше, чем она», — поправила себя Алири. Однако сегодня вечером речь шла не только о мести ее мужу и Серсии. Она доказывала Алине свою правоту. Она могла помочь семье так же хорошо, как могла. Там, где Алина использовала свой ум, Алири использовала свою красоту и сексуальность. Когда она смотрела на молодого спящего короля, ее щеки начали гореть. Она первая скажет, что он красивый молодой человек. На самом деле, она бы сказала, что он был самым красивым мужчиной, которого она когда-либо видела. Его губы были пухлыми и розовыми. Его нос был маленьким и совершенно прямым. Даже его ресницы трепетали, длинные и густые. Глубокая дрожь пробежала по ее телу. Она постояла там некоторое время, собираясь с духом. Когда она это сделала, ее сердце начало биться быстрее. Глубоко вздохнув, она развязала пояс своего халата и позволила ему соскользнуть с плеч. Когда он собрался у ее ног, она подошла к кровати и отодвинула одеяло. Она задохнулась от увиденного. Он был полностью обнажен, и между его мускулистыми бедрами висел член, который был таким же большим, как твердый член ее мужа. Единственная разница заключалась в том, что член Гарольда был все еще мягким. Она могла только представить, насколько большим он будет, когда будет трудно. Теперь, когда пришло время притворить ее план в жизнь, она действительно не знала, с чего начать. Прошло много времени с тех пор, как ей приходилось соблазнять молодого человека. Она остановилась на мгновение, чтобы вспомнить те дни, когда она была игривой молодой девушкой. Став более уверенной, она перевернула его на спину и оседлала его талию, когда он сонно застонал. Взяв его член в руку, она медленно двигала им вверх и вниз, чувствуя, как он твердеет в ее хватке. Ее глаза расширились, когда он продолжал надуваться, пока не разъединил ее пальцы, длиной и толщиной с ее предплечья. Она громко сглотнула при мысли о том, чтобы доставить удовольствие чему-то такого размера. Хотя она нервничала, мысль об этом взволновала ее. Это было что-то новое в ее скучной, старой жизни. Впервые за очень долгое время она почувствовала себя живой. С колотящимся в груди сердцем она поднялась и села на нижнюю часть его члена, прижимая его к его шести кубикам. Алири не смогла сдержать стон, когда его толщина раздвинула ее влажные губы. Ее тело дрожало, когда она использовала его грудные мышцы, чтобы удержаться. Возбуждение, смешанное с холодным воздухом, заставило ее соски напрячься. Покачивая бедрами, она наклонилась и нежно поцеловала его сладкие губы. Ее глаза затрепетали, и она застонала ему в рот. Она нервно подпрыгнула, когда его руки коснулись ее голой спины и скользнули вниз по ее телу, пока не обхватили ее тонкую талию. Его рот внезапно открылся, взяв ее язык в рот. Алири чуть не кончила, когда он начал сосать ее язык и щекотать его своим. Каждый раз, когда его язык щекотал нижнюю сторону ее, покалывание удовольствия вырывалось из ее влажной киски вверх по позвоночнику. Прервав поцелуй, она ахнула, когда он кратко пососал ее изящную шею. «Я не ожидал, что ты посетишь мою постель», — поддразнил он ее. Его руки обхватили щеки ее задницы. Она ахнула, когда он раздвинул их, и холодный воздух ударил в ее сморщенную дырочку. «Я мой долг — поддерживать мир между нашими домами», — пропищала она, когда он прикусил ее твердый сосок, прежде чем глубоко его пососать. Ее глаза затрепетали, когда его губы исследовали все пространства ее груди. Она всегда стеснялась размера своей груди. Неважно, что они были идеально круглыми и задорными. Она знала, что мужчинам нравятся большие, подпрыгивающие груди, а у нее этого не было. Однако Гарольд с радостью поклонялся им. Алире нравилось, как его язык скользит по краям ее ореол. Ей нравилось, как он посасывал нижнюю часть ее груди или зарывался лицом в ее декольте. Она давно не чувствовала себя такой молодой и сексуальной. Она задохнулась и выгнула спину, засунув свою грудь ему в рот, когда его рука скользнула между ее ног, когда его пальцы коснулись ее набухшего и пульсирующего клитора. Алири схватили и повернули так, что она оказалась на спине. «Как давно вы были должным образом удовлетворены?» — спросил он. Лунный свет отражался в его глазах. Она была рада, что он не видел, как она покраснела. Ее нога была поднята, и его руки скользили по ней вверх и вниз, лаская каждый дюйм ее гладкой кожи. «Слишком долго», — выдохнула она, когда он поцеловал ее лодыжку. Алири шевелила попой и пыталась тереться пульсирующей киской о массивный член, лежавший на нижней части ее живота. «Ваш муж не заботится о ваших потребностях?» — спросил он, схватив ее за колени и подтолкнув вперед. Алири изогнулась, когда ее тело сложилось в идеальную позу для размножения. Теперь ничто не мешало ему брать от нее все, что он хотел. «Нет», — выдавила она, когда он начал тереть толстую выпуклую головку своего члена вверх и вниз между ее пухлыми губами. Удовольствия от одного этого действия было почти достаточно, чтобы она кончила. «Даже сейчас он пытается заманить жрицу в свою постель», — призналась она ему. Гарри усмехнулся, когда ее тело дернулось. Его член прижался к ее чувствительному клитору. «Тогда его потеря — это, кажется, моя выгода», — ухмыльнулся он, хотя своими нормальными человеческими глазами она не могла этого увидеть. Все это становилось для нее слишком. Ей нужно было облегчение, и она нуждалась в нем прямо сейчас. Нагнувшись, она схватила его толстый ствол и попыталась повернуть головку в нужное положение, но ей это не удалось. «Пожалуйста», — умоляла она. К счастью для нее, ей не пришлось долго ждать. В следующий раз, когда его голова скользнула по ее дырке, он глубоко погрузился в нее. Впервые в жизни она закричала от восторга. «Ужасный лорд Эссоса!» Глаза Маргири распахнулись, и она потянулась, мило зевнув. Она лежала в своей постели несколько минут, позволяя своему телу и разуму должным образом проснуться. Протирая заспанные глаза, она откинула толстые удобные одеяла со своего тела и встала. Подойдя сонно к дверям балкона, она распахнула их и задохнулась от порыва холодного утреннего воздуха. Мгновенно она проснулась, и ее соски сморщились и затвердели, когда ее обнаженное тело обдувал морской бриз. Она знала, что с такой высоты ее никто не увидит. Она уверенно вышла на балкон с прямой и гордой спиной. Это был новый день. Она заложила основу для отношений с Гарольдом. Теперь ей просто нужно было начать цементировать его. После полного пробуждения она провела следующий час, принимая ванну, делая прическу и надевая одно из своих самых красивых платьев. Когда все собрались за завтраком, она увидела, что ее отец выглядел немного сварливым, в то время как на лице ее матери была очень заметная улыбка, когда она с тоской смотрела на их хозяина. Она также заметила, что к столу присоединились несколько новых людей. Гарольд подошел к ней и нежно взял ее за руку. Он подвел ее к месту и помог сесть. Маргери улыбнулась и поблагодарила его. «Маргери, могу я представить Таммина и Мерцеллу Баратион?» — сказал он. Маргери подобающим образом сделала реверанс, а это Диенерис Таргариен. Это взяло ее за петлю. Она уже знала, что Серсия и ее дети будут там, но она понятия не имела, что он также принимает у себя одного из потерянных детей Таргариенов. Хотя использовать для нее слово «ребенок» было не совсем правильно. Диенерис была красивой молодой леди с телом, под стать ее собственному. Хуже всего было то, что после того, как блондинка улыбнулась ей, она снова обратила внимание на Гарольда. Маргери не понравилось выражение ее глаз. Она хорошо знала этот взгляд. Она могла видеть, что Диенерис держит на прицеле Гарольда, и она сделает все, чтобы получить то, что она хочет. Если Маргери хотела зацепить его, ей нужно было действовать быстро. Во время еды Маргери обнаружила, что с Мерцеллой и Диенерис приятно поговорить. Обе были яркими и жизнерадостными, и она могла видеть, что между двумя девушками уже была дружба. Она также обнаружила, что оба будут с тоской смотреть на молодого короля. Когда завтрак был готов, она увидела, как встал Гарольд. «Если вы все извините меня, мне нужно патрулировать свои земли. К сожалению, всегда найдется кто-то, кто замышляет отобрать то, что я построил. Я не буду доступен до полудня», — сказал он им. Увидев прекрасную возможность, Маргери вскочила. «Могу я сопровождать вас, Гарольд?» — спросила она, подойдя ближе и схватив его за запястье, прежде чем он успел уйти. «Не уверен, что твои родители согласятся. Иногда это может быть опасно», — предупредил он. «Возможно, он прав», — присоединился Мейс. «Возможно, ей следует. О, просто отпусти ее, он защитит ее, я уверена», — вмешалась Алина. «Ну я, то есть», — пробормотал Мейс, когда Маргери обняла его за руку. «Конечно, он защитит такую прекрасную девушку, как я», — улыбнулась она ему. Гарри весело усмехнулся. «Я сделаю все возможное. Ну, тогда пошли, не будем медлить», — сказал он, когда Маргери крепко сжала его руку, прижавшись к нему своими маленькими грудями. Маргери не знала, куда он ведет ее, пока он не вывел ее на массивный балкон примерно на полпути к замку. Именно там он вручил ей прекрасно сшитое пальто из шелка, набитого перьями. Она надела его, выглядя растерянной. «Я не хочу, чтобы ты замерзла», — сказал он ей, прежде чем громко присвистнуть. Через мгновение Маргери подпрыгнула, когда массивный черный зверь приземлился на балкон мягче, чем она ожидала. Несмотря на это, она чувствовала дрожь под своими ботинками. Она вдруг сильно занервничала. Она посмотрела в сторону и увидела слугу, помогающего ему надеть черные доспехи. Гарольд, запнулась Маргери. Она думала, что они возьмут одну из его очень удобных карет или, на худой конец, пару лошадей. «Не бойся, Маргери, я не позволю тебе упасть. Кроме того, это будет опыт, который ты никогда не забудешь», — пообещал он, взяв ее за руку и подведя к гигантскому зверю. Ее сердце колотилось в груди, когда она позволила ему помочь ей взобраться на чешуйчатую спину дракона. Находясь так близко к дракону, она чувствовала тепло, исходящее от тела. Он продолжал помогать ей, пока не усадил ее в удобном месте, а затем сел перед ней. Когда дракон сделал первый шаг, Маргери в панике взвизгнула и обвила руками его бронированный пояс. Его крылья захлопали, посылая порывы ветра в ее длинные густые волосы. Она закрыла глаза и крепко сжала его, забыв о том, что должна была использовать это время, чтобы соблазнить его. Она не знала, сколько времени прошло, прежде чем Гарольд закричал: «Открой глаза!» Маргери делала это осторожно. Она ахнула, когда увидела, насколько они действительно высоки. Под ними во все стороны тянулись зеленые поля. Могучие деревья казались не более чем темно-зелеными пятнышками, когда они быстро проносились мимо. Над ней казалось, что она может протянуть руку и провести пальцами по облакам. Шли секунды, и она становилась все более уверенной, что не упадет. Внезапно она увидела ряд за рядом массивных полей, которые, казалось, были вспаханы. «Что это такое?» крикнула она, указывая на рассматриваемую область. «Новые фермы, которые я создаю, там будут расти оливковые деревья. Этот район Иссоса имеет идеальный для этого климат. Труднее всего будет поддерживать их рост, когда наступит зима», — сказал он ей. Услышав, как он упомянул зиму, у нее сжалось сердце. Для такого королевства, как Предел, которое занималось почти исключительно сельским хозяйством, зима стала для них практически смертельным ударом. Родившись в начале долгого лета, она никогда не испытывала тех ужасов, которые принесет долгая зима. Судя по тому, что говорили все мистеры, на этот раз они предсказывали очень долгую и суровую зиму. Ожидалось, что их посевы завянут и умрут, их финансы неизбежно иссякнут, а значительная часть их простых людей станет голодной и голодной. Будучи Тайреллом, ей не пришлось бы об этом беспокоиться. Ее семейная казна была полна золота, и они знали достаточно, чтобы запастись кое-каким из своих зерен длительного хранения. Тем не менее, они не были вне леса. Еда в конце концов испортится. Бабушка рассказала ей о прошлых зимах, которые ей пришлось пережить. Поедание кишащей личинками каши с заплесневелым хлебом не казалось ей особенно приятным. Конечно, прямо за пределами ее замка простые люди будут прибегать к каннибализму, чтобы выжить. Хотя Маргири могла быть такой же интриганкой, как и ее бабушка, она действительно заботилась о благополучии простых людей. Мысль о том, что их вынуждают действовать таким образом, вызывала у нее тошноту. Она молилась семерым, чтобы грядущая зима не была такой долгой и разрушительной. Она откашлялась. «Гарольд?» – позвала она. «Да, Маргири». Гарри перезвонил. «Ты подготовился к зиме?» – она спросила. Она подумала, что он, должно быть, услышал тревогу в ее голосе, потому что высадил дракона на берегу могучей реки. Оказавшись внизу, дракон опустил голову и начал пить из реки. «Конечно», — сказал он ей, — «у нас есть максимум год до наступления зимы. Даже несмотря на то, что далеко на юге последствия не будут такими серьезными, мой народ все равно пострадает, если я ослаблю свою готовность». «Что ты сделал, чтобы подготовиться?» — спросила она вслух. «Я в гораздо лучшем положении, чем большинство. У меня есть сотни крупных ферм, производящих фрукты, овощи, зерно и мясо, недалеко от побережья Сатариаса. Зима вряд ли будет проблемой так далеко на юге. У меня достаточно вяленого и соленого мяса, чтобы кормить мой город более 10 лет. У меня есть сухофрукты, чтобы защититься от цинги, и бесконечный запас дров и кожи, чтобы согреть людей. Я признаю, что добавление жителей Валантиса истощает мои ресурсы, но не намного. Я уже приказал создать больше ферм. Через полгода я ожидаю, что количество производимой еды удвоится». Ее глаза значительно расширились. «Так много еды», – прошептала она. «Действительно, я полностью ожидаю, что мое влияние резко возрастет среди правящего класса. Им понадобятся свежие продукты и дрова. Я буду иметь его в пиках. Однако за это придется заплатить», – признал он. Маргири не сомневалась, что он будет брать за еду дополнительную плату либо золотом, либо милостями. Когда они снова взлетели, она подумала о том, как важно прийти к какому-то соглашению с ним. Спустя несколько часов они наткнулись на кое-что примечательное. «Посмотри туда!» — крикнул он, указывая в определенном направлении. Ее глаза проследили за его пальцем. То, что она увидела, было длинной вереницей всадников. Несколько тянули повозки. «Кто это?» — спросила она. «Дотракийцы», — сказал он ей. «Они путешествовали на юг от Дотракийского моря. Они готовятся к зиме. Ему приходилось летать над своей землей каждые несколько дней, чтобы держать дотракийцев в узде. Иногда он убивал их, иногда он пугал их». Маргири внезапно испуганно пискнула, когда демон начал пикировать. Маргири наблюдала, как караван всадников поднял головы и в панике начал разбегаться. Однако для них это не имело значения. Внезапно вся линия фронта была охвачена пламенем. Дракон вышел из своего пика и полетел низко, двигаясь по большому кругу, чтобы вернуться для еще одного прохода. На этот раз, однако, дракон не выпустил свой огонь. «Почему ты их не закончил?» — спросила она, когда лошади продолжали галопом прочь. «Женщины, дети и их рабы всегда сзади. Нет нужды убивать невиновных», — сказал он ей. Это было то, с чем она полностью согласилась. Еще через пару часов полета Гарольд остановился у фруктовой рощицы, где они наелись досыта. «Гарольд, что ты думаешь о союзе между нашими домами?» – неожиданно спросила Маргири. Гарри повернулся к ней. «Какой союз?» – спросил он, опустив капюшон, чтобы она могла как следует рассмотреть его лицо. «Пакт о ненападении и торговый союз», — сказала она, точно указав на то, чего хотела. «А что может предложить ваш дом? Успешное нападение на мои земли маловероятно, и этой зимой у меня не будет недостатка в потенциальных покупателях и торговых партнерах», — прямо заявил он. «Хотя я не могу договориться об этом сама, брак может быть на столе», — возразила она, пытаясь оценить его реакцию на это. «Я бы не стал насмехаться над идеей жениться на такой женщине, как ты, но брак – это не то, чем я сейчас занимаюсь». Хотя она не хотела снова выходить замуж так скоро после фиаско с Ринли, она была разочарована. «Это был бы самый простой способ выровнять себя. А что, если бы ты меня удочерил?» – спросила она вдруг. Гарри поднял бровь на это. «Ты хотел бы остаться здесь?» – спросил он ее. Маргери пожала плечами. «Ваш город прекрасен, и с вами приятно находиться рядом. Моя семья очень могущественна, как вы, несомненно, знаете. Присутствие меня здесь поможет обеспечить вам легитимность в глазах лордов на родине. Кроме того, я с нетерпением жду возможности узнать тебя еще лучше, чем мы уже знаем», — сексуально сказала она. Это не оставляло сомнений в том, что она предлагала. «Я поговорю об этом с твоим отцом. Возможно, мы сможем что-нибудь придумать», сказал он, опустив взгляд на вырез ее платья. Ее одолженное пальто использовалось как импровизированное одеяло, на котором она могла сидеть. «Обязательно. Чем раньше будет заключена сделка, тем раньше мы сможем отпраздновать», она мило улыбнулась ему. «Ты коварная, надеюсь, ты знаешь», усмехнулся он и встал. Он схватил ее за протянутые руки и поднял на ноги. Маргери обвила руками его шею и подарила короткий, но сладкий поцелуй. «Я знаю», — сказала она ему, прежде чем они вернулись на Диман и продолжили путешествие по его землям. Теперь Гарри с нетерпением ждал возможности заключить сделку с лордом Хейгардина. Глава 26. «Че, что это было снова? Извини, я не расслышал тебя», — пробормотал Мейс, когда Гарольд вздохнул и снова начал говорить. Его нарушение этикета не было его ошибкой. Во всем виновата пышногрудая соблазнительница, сидевшая рядом с лордом Саммерстоуна. Ее платье было более откровенным, чем обычно, давая ему очень хороший вид на долину между ее великолепными грудями. Подол ее платья был очень коротким и еще выше поднимался вверх по бедрам, когда она сидела, скрестив длинные гладкие ноги. Его глаза не знали, куда смотреть. В один момент они были сосредоточены на ее идеальных сиськах, а в другой – на ее прекрасных ногах. Был ли это он, или там стало жарко? Спрашивал он себя, смахивая каплю пота, которая грозила стечь по его лбу. Он не заметил ухмылки на ее красивом лице, когда она дразнящим образом накрутила прядь своих рыжих волос на тонкий палец. Ее глаза горели, как жаровня из красного храма, откуда она проповедовала каждое утро. «Я сказал, что готов дать надлежащие гарантии, что не нападу на предел, и если я пойду на Вестерос, я продолжу признавать место вашей семьи как стражей юга», повторил он. Рядом с Мейсом сидела его мать, выглядевшая очень раздраженной выходками сына. В равной степени ее раздражала большегрудая блудница, которая крала внимание ее сына. Она, конечно, знала, что это Гарольд попросил ее быть там. Это был блестящий ход, чтобы удержать Мейса от игры. Она только хотела, чтобы она смогла привести Маргери на переговоры, чтобы, возможно, Гарольд тоже отвлекся. Однако, без сомнения, он не вел бы себя так жалко. Бросив последний взгляд на своего придурка сына, она снова повернулась к Гарольду. «И какова цена этой уверенности?» — спросила она, пока ее сын вытирал голову своим шелковым носовым платком. Мелисандра так соблазнительно прикусила нижнюю губу, что Мейс забыл, что снова ведет переговоры о безопасности своей семьи и королевства. «Откажитесь от нападения на Ланнистеров и Королевскую гавань. Вам не обязательно присоединяться к их делу, но я прошу вас не создавать для них проблем. Если Джоффри хочет, чтобы вы присоединились к нему, то он должен вести переговоры об этом». Как он всегда утверждал, Гарри не слишком заботился о том, чтобы его семья правила семью королевствами. Это было конечной целью его дедушки. Гарри даже не считал Джоффри своей семьей. Тем не менее, у Гарри была слабость к западным землям. Это было то место, где он вырос в конце концов. Несмотря на то, что Тейвин был холодным и бессердечным человеком, многие из Ланнистеров на самом деле были порядочными людьми, которые на протяжении многих лет относились к нему с добротой. Переговоры об их дальнейшей безопасности не составили для него труда. У Гарри по-прежнему не было планов вторгнуться в Вестерос, а если он когда-нибудь это и сделает, Тиреллы будут так же хороши, как и все остальные, чтобы править пределом при условии, что они выполнят свою часть сделки. Если они разорвут эту сделку, Гарри сочтет это личным оскорблением, и они дорого за это заплатят. Леди Алина мудро кивнула. «Я считаю, что это звучит справедливо. Не так ли, мисс?» Когда ответа не последовало, она снова повернулась и посмотрела на своего сына, который смотрел на Мелисандру. «Мас!» — взревела она, ударив его по голени своей изысканно вырезанной деревянной тростью. «Ой!» — прошипел мисс, наклоняясь и хватаясь за пульсирующую голень. «Что?» Мисс вдруг вспомнил, зачем он здесь. Он покраснел от смущения. «Ой, да, конечно», он заявил. «Отличный, тогда договорились», сказал Гарри. «А теперь», Маргери упомянула что-то о торговом соглашении на предстоящую зиму. Алина открыла рот, чтобы продолжить переговоры, так как она много говорила со своей внучкой на эту тему. К сожалению, ее сын опередил ее. «О, в этом нет нужды». «Я уверен», — заявил он, выпятив грудь. Он гордился землями своей семьи и хотел похвастаться перед красной богиней, сидящей напротив него. Возможно, он мог бы соблазнить ее приехать в предел, где она могла бы проводить время, распространяя свою религию, когда она не распространяла другие вещи, конечно, извращенно подумал Мейс. Он не видел, чтобы мать смотрела на него, как на идиота. Гарри, конечно, хотел рассмеяться, но сдержался. Предел – один из ведущих производителей продуктов питания не только в Вестеросе, но и во всем мире. У нас никогда не было проблем с питанием наших людей. На самом деле, другие дома будут приходить ко мне на четвереньках, с чашами для нищих в руках, с гордостью заявил он. Гарри поднял бровь. «Ой, я не знал», – сказал он. «Хотя я ни в коем случае не историк, я, кажется, помню, что читал о зиме с 59 по 60 г. ДНЭ. Зима была особенно суровой, и во всем Вестеросе начался голод. Даже знать заставляли есть своих собак и лошадей. Затем, когда началась эпидемия Шиверса, погибло более четверти староместа. Ну я, бушевал Мейс. Возможно, это было скрытым благословением для староместа. У выживших было много мяса, чтобы прокормить себя, поедая мертвецов, продолжил Гарри. Мейс позеленел при этой мысли. Даже Тиреллы едва выжили. Почти все они скончались от болезни, губы посинели и кашляли кровью. Только чудесное выздоровление Бертрана Тирелла и тот факт, что король был достаточно милостив, чтобы узаконить многих выживших бастардов-лордов по всему Вестеросу, сохранили вашу семью и многих других у власти. К тому времени Мейс ерзал на своем месте. Ожидается, что эта зима будет очень короткой по сравнению с той, с которой нам предстоит столкнуться. По словам мистера в цитадели, зима наступит меньше, чем через год, и будет аномально долгой. Самые умные из них говорят, что на это хватит лет. Я не сомневаюсь, что многие семьи погибнут, в том числе многие дворяне. Я, однако, подготовился. У меня есть фермы южнее, чем у кого-либо, где я могу продолжать выращивать урожай зимой. Только для моего города у меня припасено еды на 10 лет. Я позабочусь о своих союзниках, но другим придется заплатить высокую цену, чтобы получить мое мясо и зерно. Даже в этом случае не хватает, чтобы обойти. Даже я не могу вырастить столько, чтобы накормить всю планету. Однако это хорошо для меня. Это только поднимет цену. Вам повезло, что вы подумали заранее и обеспечили безопасность своей семьи, не говоря уже о вашем королевстве. Другим не так повезет в ближайшие месяцы. Гарри замолчал. Полагаю, бушелили два не помешают, пробормотал Мейс. Я говорил об этом с Маргери, и она согласилась на воспитание здесь в обмен на торговый союз. Она беспокоится о приближающейся зиме. Рассказов о каннибализме слишком много, чтобы она могла их игнорировать, по крайней мере, так кажется. Я долго и упорно думал об этом и решил, что приемная семья не подходит для молодой женщины ее возраста и социального положения. Вместо этого я решил сделать ее послом предела. Политическая позиция, первая в своем роде, сказал им Гарри. Алина оживилась. «И что влечет за собой эта позиция?» – спросила старуха, теребя трость. Ей было трудно не ударить ею сына по голове. По сути, она будет представителем предела. Ее работой будет поддерживать дипломатические отношения между нашими двумя королевствами и продвигать политику и продукты предела. Многие очень важные люди приезжают в мой город для торговли и продвижения своих городов. Я уверен, что она проделала бы отличную работу по продвижению предела этим лидерам и бизнесменам. К сожалению, полагаю, мне придется найти кого-то другого на эту престижную должность, сказал Гарри, вставая. «А теперь подожди минутку, не будем торопиться», — крикнул Мейс, тоже вставая. «Если Маргери так настроена на это, возможно, мне следует подумать об этом», — сказал он, повернувшись к матери. «Кроме того, немного дополнительной еды точно не помешает». Алина закатила глаза. «Нет, Мейс, больше еды не помешает. А теперь сядь и молчи», — приказала она. Мейс откашлялся и сделал то, что ему сказали. Она повернулась к Гарри. «Давайте заключим справедливую сделку для обеих наших семей», — сказала она ему. «Ужасный лорд Эссоса». Маргери нервничала, ожидая в своей комнате. В тот момент отец и бабушка решали ее будущее. Уйдет она или останется, зависело от того, заключат ли они сделку. Она не стала бы лгать себе, слова Гарольда обеспокоили ее. Она знала, что он сказал их не только для того, чтобы попытаться обмануть ее во что-то. Он верил всему, что говорил. Вернувшись в свою комнату, она поговорила со своей бабушкой, чтобы спросить о предсказаниях мейстера. Она подтвердила то, что он ей сказал. Предстоящая зима ожидалась долгой и суровой. Бабушка также сказала ей, что у ее семьи действительно есть запасы еды, но если зима продлится дольше года, у них будут большие проблемы. Однако Гарольда это, похоже, не беспокоило. Он был совершенно уверен, что у него не только будет более чем достаточно для своего народа, но и у него будет много товаров для обмена. Маргери понимала важность этого. Ее бабушка тоже знала. Единственным, кто этого не сделал, был ее отец, но Маргери надеялась, что ее бабушка обуздает его. Если все пойдет так, как она надеялась, Маргери сможет поднять положение своей семьи среди других домов. Она была очень уверена, что сможет использовать свое женское обаяние, чтобы убедить Гарольда оказать ей несколько услуг, которыми она могла бы воспользоваться. Без сомнения, другие дома обратились бы к пределу за едой, если бы зима была такой плохой, как они говорят. Если у них не было достаточного количества для продажи, она могла бы использовать свои услуги, чтобы заставить Гарольда согласиться продать им свои акции. Конечно, тогда эти другие дома были бы в большом долгу перед ней. Маргери покачала головой и вздохнула. Вернувшись в свою комнату, она закрыла балконную дверь и села на кровать. «Может быть, я забегаю вперед», — подумала она. Буквально через несколько минут дверь открылась, и в комнату вошла бабушка. Она молчала, закрыла за собой дверь и села рядом с ней на кровать. «Твой отец хочет поговорить с тобой», — сказала ей Алина, прежде чем продолжить. «Но, к счастью, новости будут приятными. Они согласились позволить тебе остаться», — улыбнулась пожилая женщина. Маргери улыбнулась в ответ, когда ее сердце быстро забилось в груди. Это выбило ее из колеи. «По крайней мере, ее семья будет в безопасности. Значит, меня здесь будут воспитывать?» — взволнованно спросила она. Алина ухмыльнулась. «Твой отец хотел сначала поделиться новостями с тобой, так что притворись удивленным», — сказала она младшей девочке. «Но Гарольд создал новую политическую должность, которую он называет послом. Ты должен быть первым. По его словам, твоей работой будет представлять наш дом здесь и поддерживать отношения между его королевством и нашим. Твоя работа также состоит в том, чтобы попытаться укрепить влияние нашей семьи не только в его королевстве, но и в близлежащих городах», — продолжала ухмыляться старуха. «Хотя убедиться, что Гарольд остается довольным вами и нашей семьей в целом, имеет первостепенное значение прямо сейчас, не менее важно, чтобы вы делали все возможное, чтобы увеличить силу и влияние Тиреллов в Эссосе. Сейчас будет тяжело, потому что все готовятся к зиме. Я, конечно, помогу вам в ближайшие недели. Твой отец должен скоро вернуться, но ты, твоя мать и я останемся еще ненадолго. Так что еще мы должны были дать за соглашение?» — спросила ее Маргери. «Мы обеспечим его культурами, которые растут только в просторе. Есть и другие мелкие услуги и тому подобное, но самая большая вещь, которую мы должны были дать, это два небольших участка земли очень близко к Хейгардену и Старому городу. Он планирует открыть на них склады для хранения импортируемых продуктов питания и товаров, который он хочет продать. Вашей задачей будет в конце концов убедить его дать нам немного земли, чтобы мы открыли собственную. Если мы поступим правильно, наша семья получит большую выгоду даже после зимы», — мудро сказала ей Алина. Маргери кивнула. Две женщины продолжали говорить и планировать, пока Мейс прогуливался по саду с Мелисандрой, хвастаясь тем, как он получил все, что хотел, по соглашению. Дурак совсем забыл, что должен сообщить эту новость дочери. Все, что потребовалось, это один знойный взгляд от красной жрицы. Тем временем Гарри уже планировал посетить предел, как только Мейс наконец вернется, а Алина останется. Он убедит дородного лорда отдать лучшие участки земли, пока не будет Алины, чтобы убедить его в обратном. На этих участках земли он открывал обширные склады, в которых хранились не только еда и специи, которые он продавал в регион, но и его одежда и шелка, его пиломатериалы, инструменты, мебель, древесный уголь, благовония, ароматические свечи и все другие предметы, которые он мог купить у ремесленников, работавших в его городе. Это, в свою очередь, поддержит экономику и побудит других торговцев и ремесленников переехать в его город и открыть магазин. Самое приятное то, что в его сфере влияния будет прелестная Маргарита Реллу. Как только ее бабушка уйдет, он сделает все возможное, чтобы заставить ее стать ему верной. У него уже была верность ее матери. «Ой, благословенная семерка, пожалуйста, не останавливайтесь». Алири ахнула, когда ее ногти впились ему в спину. Ее раздвинутые ноги сильно сжали его бедра, когда зверюга глубоко вонзился в нее. День сменился ночью, и мужа снова не было видно. «Наверное, пытается соблазнить красную блудницу», — подумала Алири, и ее глаза затрепетали. Это ее вполне устраивало. Не то чтобы она ждала его в их комнате. В тот момент, когда она смогла, она сразу же направилась в королевский люкс. Как только он открыл дверь, она ворвалась внутрь и обняла его сзади за шею. Прежде чем он успел заговорить, ее губы танцевали с его губами, а ее язык исследовал его рот. Она вскочила и обвила ногами его талию, когда он закрыл дверь и понес ее в постель. Как только ее спина коснулась кровати, она ослабила хватку на его талии и широко раздвинула ноги. Низ ее струящегося шелкового платья был собран в комок, и Гарри видел, что под ним на ней ничего нет. Он наклонился и провел пальцами по ее влажной щели. Алири выгнула спину и крепко сжала простыни, издав глубокий стон. «Что сказал бы ваш муж, если бы узнал, где вы проводите ночи?» Гарри дразнил ее. Его пальцы двигались от ее щели к твердому клитору. Алири наклонилась и крепко схватила его мускулистое предплечье. Она чувствовала, как напрягаются твердые связки мышц, когда его пальцы играли с ее пульсирующей бусиной. Свет в его большой и роскошной комнате был приглушен, отчего его прекрасное лицо казалось еще более неземным. Алири видела в его лице молодость. Он казался таким молодым, но все еще мужчиной. Это заводило ее еще больше. Она практически потеряла сознание при мысли о том, что молодой и совершенный мужчина обращается с ее телом, как с игрушкой. Ее муж, который когда-то был очень красивым, больше не заботился о своей внешности. Теперь, когда он был женат и контролировал предел, он позволил себе растолстеть и облениться. Из-за всего этого он казался намного старше ее. Когда сука Серсия уколола ее, думая, что Мейс был примерно в возрасте ее отца, Тайвина, ей захотелось дать пощечину этой пизде. Ведь ее бывший муж был еще хуже Мейса. По крайней мере, Серсии повезло, что ее муж умер. Она застряла с Мейсом в обозримом будущем. Как долго Лири пробудет со своим новым любовником, она не знала. Мейс собирался уйти без нее, но все же ожидалось, что в конце концов она вернется. Как только она это сделала, она почти не сомневалась, что Серсия займет свое место на его длинном и идеальном члене. «Я не могу этого допустить», — подумала Лири, когда его пальцы вошли в нее, а губы сомкнулись вокруг ее твердого и сморщенного соска после того, как она расстегнула перед своего платья, обнажив ему свою грудь. Когда его пальцы сжались внутри нее, вызывая первый оргазм за ночь, эти мысли временно покинули ее разум. Вскоре они сменились мыслями о множестве поз, которые он заставит ее тело принять этой ночью. Ужасный лорд Эссоса. Роб Старк в гневе швырнул чашку, случайно разбрызгивая капли вина на письмо, которое читал. Рукой в перчатке он вытер красные капли, из-за которых часть чернил размазалась. Это не имело никакого значения. В конце концов, он уже закончил читать письмо. Ничего из того, что он прочитал, не было хорошей новостью. Его армия отбила силы Тайвина Ланнистера в речных землях. С тех пор они шли вперед, укрепляя позиции, в то время как Ланнистеры отступали. Однако, как только они приблизились к западным землям, их успехи уменьшились, пока они почти полностью не остановились. Это было достаточно плохо. Теперь он получил известие, что по какой-то причине Тиреллы прекратили наступление на Королевскую гавань. Это объясняло, почему внезапно появилось больше людей, способных пополнить ряды Старого Льва. Все складывалось плохо для него и Севера. Да, они добились успеха, но зима скоро будет у их порога вдвойне для Севера. Он уже слышал от матери, что по утрам в Винтерфилле становится холодно. К тому времени он надеялся углубиться в западные земли. Приближалась зима, и на севере было очень мало продовольствия. Они уже тратили много своих запасов, кормя такую большую армию. Если дела пойдут так, как они идут, север скоро окажется в серьезно отчаянном положении. «Ваша милость», — раздался голос из-за пределов его палатки. Пришло сообщение. Подойдя к пологу палатки, он открыл его и поблагодарил молодого человека, который передал ему свернутый кусок пергамента. Вернув его к своему столу, он сел. Он оживился, как только начал читать. У раба было всего несколько шпионов в пределах предела, но, к счастью, один из них смог собрать кое-какую полезную информацию. Оказалось, что не только Мейс Тиреллу плыл на корабле, направлявшемся в Иссос, но и его жена, дочь и мать. Это было интересно. После смерти Ренли Робт предполагал, что Маргери выдадут замуж за другого высокородного мужчину, способного дать Мейсу то, чего он так хотел. Тирелла на троне. Он даже подумал, что она, возможно, была обещана Джоффри, и именно поэтому они прекратили нападение на столицу. Ясно, что он ошибался в этом. Их семья не поехала бы в Иссос, если бы она вышла замуж за Джоффри. Так что же такого важного было в Иссосе? Роб внезапно побледнел, когда понял, что происходит. Недавно он получил известие, что бастард Ланнистеров, Гарольд, покинул Королевскую гавань, чтобы вернуться в свой дом в Иссосе, взяв с собой Серсию и ее детей без Джоффри, конечно. Роб вспомнил свою стычку с молодым лордом драконов. Каждую секунду Роб ожидал, что его зажарит заживо. Без сомнения, Мейс Тирелл беспокоился о том же. В то время ему было еще хуже, потому что Тиреллы вели прямой бой с семьей Гарольда и шли к Королевской гавани. Было логично, что как только молва о его драконе распространится, боевые действия внезапно прекратятся. Также имело смысл то, что Тиреллы немедленно отправятся к молодому лорду и попытаются убедить его поддержать их дело, возможно, через брак. Все время Роб разбил лагерь на землях Ланнистеров после того, как провел последние несколько месяцев, сражаясь и убивая людей Ланнистеров. «Проклятие!» — он выругался. «Что случилось, ваша светлость?» — сказал лорд Карстерк, входя в палатку. Роб рассказал ему о своих опасениях. Лорд Карстерк не меньше беспокоился о повороте событий. «Это беспокоит. Я содрогаюсь при мысли о том, как он направляет этого крылатого зверя на города и крепости Севера. Да, но что мы можем сделать? Просто покинуть западные земли не может быть и речи. Это даст Тайвину время пополнить свои силы, чтобы он мог двинуться к Винтерфиллу», — сказал ему Роб. «Мы играем в опасную игру», — сказал лорд Карстерк, потирая бородатый подбородок. «Что насчет твоей мамы?» — вдруг спросил он.